Глава 4. «А он постарел и выглядит очень усталым», — подумал Веспасиан, наблюдая, как генерал Плафт прикладывает перстень-печатку к документам, которые один за одним подавал ему штабной писарь. Резкий запах горячего воска неприятно пощипывал ноздри, и легат чуть откинулся в кресле. В том, что командующий пригласил его к себе в столь поздний час глухой зимней ночью, не было ничего необычного. Если для других армий мира зима выливалась в томительное безделье, влекущее за собой неизбежное разложение, то римские легионы круглогодично поддерживались в постоянной боеготовности, львиную часть свободного времени посвящая учениям и тренировкам. Командиры даже на отдыхе строго следили за тем, чтобы их подчиненные не раздобрели к весне, дабы войска после распутицы могли незамедлительно приступить к возобновлению боевых операций. Прошлый военный сезон завершился удачно. Легионы Плафта высадились на вражеском берегу, с боями форсировали Мидуэй и Тамесис и захватили Камулудунум, столицу Катувиллаунов, народа, поднявшего многие местные племена на борьбу против вторгшихся в их страну римлян. Несмотря на несомненный военный талант Каратака, вождя, возглавившего эту борьбу, легионеры в двух жестоких сражениях нанесли бриттам сокрушительное поражение. Правда, победа была неполной, поскольку сам Каратак спасся, бежал и теперь собирал новое ополчение, намереваясь и дальше препятствовать притязаниям Рима установить в Британии свою власть. Хотя по римским понятиям эта зима выдалась весьма суровой, Плафт постоянно посылал вглубь вражеской территории конные патрули с задачей вести наблюдение, уклоняясь от стычек. Тем не менее, зачастую разведчики все-таки попадали в устроенные варварами ловушки. Спастись, как правило, удавалось немногим, а порой целиком исчезал весь отряд. Не имея возможности восполнить эти потери, римская армия вскоре стала остро нуждаться в кавалеристах, но еще больше в сведениях о планах и диспозиции Каратака, и потому опасные рейды продолжались. Насколько удалось выяснить, разбитый, но не сломленный вождь с остатками своих войск отступил к верховьям Тамесиса и обустроил там целую сеть небольших укреплений, откуда верхом и на колесницах бритты теперь накидывались на римлян, а потом уносились обратно. Это бы ничего, однако варвары ухитрились перехватить несколько римских обозов с припасами. Все ценное они забрали с собой и угнали животных, а сопровождающих безжалостно перебили. Более того, дикарям удалось захватить римский опорный пункт у переправы через Мидуэй и сжечь наведенный там завоевателями понтонный мост. Впрочем, даже такие вылазки и набеги не могли, разумеется, всерьез подорвать боеспособность легионов вторжения или как-либо повлиять на размах предстоящей кампании. Но зато они поднимали боевой дух бриттов, а Плафта это категорически не устраивало. Многие местные племена, еще прошлой осенью охотно вступившие с Римом в союз, теперь в свете успешных действий неукротимого Каратака заволновались, ибо там вскинули головы воины, недовольные опрометчивым слабодушием своих склонившихся перед захватчиками вождей. Не приходилось сомневаться в том, что Каратак уже полностью оправился от разгрома и что весной Плафту и его легионам будет противостоять свежая и уверенная в своей мощи армия бриттов. Опыт прошлого года не прошел для Каратака даром, так как на практике ознакомил его и с сильными, и со слабыми сторонами римской манеры сражаться. Столкнувшись с железной стойкостью регулярного строя, он уже не бросал своих храбрецов на стену щитов, прорвать которую у них не было никаких шансов. Тактика нападения и отскока, пришедшая на смену девизу «победить или умереть», указывала на то, что война принимает новый, весьма опасный для римлян характер. Легионы были непобедимы, когда действовали как единое целое. Но им явно недоставало способности разворотливо реагировать на многочисленные, несокрушительные, но болезненные удары, стремительно наносившиеся со всех сторон, как и возможности защитить свои растянувшиеся тыловые коммуникации. Бритты поумнели, не лезли на рожон и, встретившись с римлянами в чистом поле, тут же откатывались, чтобы громить их со спины или с флангов. Веспасиан неустанно ломал голову, что можно противопоставить такой примитивной, но весьма действенной вражеской тактике, ведь использование боевой мощи легионов казалось ему в данном случае равнозначным попытке утопить пробку с помощью молотка. Подумав об этом, легат невесело улыбнулся. Увы, сравнение было слишком точным. Ну вот. Командующий прижал печатку к последнему документу. Секретарь ловко убрал бумагу со стола и сунул подмышку ко всем остальным. «Приготовь почту к отсылке, не мешкая. Курьер должен сесть на борт первого утреннего корабля». «Есть, генерал». «Это все, генерал?» «Да. Как только депеши будут уложены, можешь отправить песцов отдыхать». «Благодарю, генерал». Канцелярист отсалютовал и торопливо вышел из помещения, пока командующий не передумал. Дверь закрылась. Плафт и легат второго легиона остались одни. «Вина?» — предложил Плафт. «Это было бы в самый раз, генерал». Авл Плафт неуклюже поднялся с кресла и, позевывая, направился к столику, где на невысокой подставке над слабым огнем масляной плошки испускал душистый пар медный пузатый кувшинчик. Взявшись за деревянную ручку, генерал наполнил вином два серебряных кубка, вернулся, поставил один кубок перед легатом, а второй с довольной улыбкой обхватил ладонями, согревая озябшие пальцы. «Мне кажется, Веспасиан, что я вряд ли когда-нибудь полюблю этот остров. Большую часть года тут сыро. Под ногами то слякоть, то снег. Лето короткое, зимы суровые. Климат неподходящий для цивилизованных людей. И хотя я солдат, и походная жизнь мне по нраву, честно признаюсь, что сейчас предпочел бы посиживать дома». «Нет места лучше родного дома, генерал», — с улыбкой отозвался Веспасиан. «Я твердо решил, что эта компания у меня будет последней», — заявил уже более серьезно Плафт. «Старею, знаешь ли, для такой службы. Да и пора дать дорогу тем, кто моложе. А мне самое время уйти на покой, поселиться в имении близ Помпей и провести остаток дней, наслаждаясь видом на Капри». Веспасиан сомневался, что император Клавдий согласится отправить на заслуженный отдых военачальника с таким большим опытом, но предпочел промолчать. Пусть старик отведет душу. «Мирная жизнь манит всех, генерал». «Мирная?» — нахмурился Плафт. «Не уверен, что вообще знаю, что означает это понятие. Откровенно говоря, мне даже сомнительно, перенесу ли я выход в отставку. Есть подозрение, что мирная жизнь чем-то похожа на этот проклятый край. Сюда я тоже жаждал попасть, но, проторчав здесь пару месяцев, понял, что меня просто мутит от одного вида этих поганых болот. Мало того, еще этот бешеный каратак не дает мне покоя. А уж как я надеялся, что в последнем сражении мы разобьем его окончательно и навсегда». Веспасиан кивнул. Все на это надеялись, только тщетно. Ту битву вообще чуть было не проиграли из-за неосмотрительного вмешательства императора в ее ход. А когда легионы собрались в кулак и в конечном счете разгромили туземцев, каратак с горсткой приверженцев улизнул с поля боя. Везде, в любой части света при таких обстоятельствах, нормальные варвары признали бы свое поражение и запросили мира. Но не эти клятые бритты, почему-то вообразившие, что продолжать воевать и сложить в конце концов головы гораздо приятнее, чем, опираясь на благоразумие, прийти к соглашению с Римом. И самую лютую непримиримость к бескровному, вроде всех бы устроившему разрешению ситуации, выказали даже не вожди дикарей и не размалеванные с головы до пят воины, а друиды. Веспасиан вспомнил, как посетил пленных жрецов, захваченных в последнем сражении, и его опять передернуло от отвращения. Их было пятеро. Все в темных одеяниях, со скрученными из волос амулетами и странными прическами, в виде причудливых, схваченных птичьим пометом узлов. На лбу каждого красовался вытатуированный полумесяц. Когда легат подошел к деревянной решетке, за которой их содержали, ему в нос ударило непередаваемое зловоние. Один друид стоял поодаль от остальных. Это был высокий, худой старик с изможденным лицом, длинной белой бородой и поразительно густыми, угольно-черными бровями, под которыми поблескивали глубоко посаженные черные же глаза. Скрестив руки и слегка расставив ноги, жрец молчал, мрачно глядя на римлянина. Какое-то время Веспасиан с удовлетворением смотрел на него, Потом принялся наблюдать за другими, приглушенно и хмуро переговаривавшимися друидами. А когда его взор опять вернулся к старцу, тонкие губы того вдруг раздвинулись, обнажив острые, словно бы чем-то специально заточенные желтые зубы. Сухой хриплый смешок мигом оборвал разговоры. Остальные жрецы воззрились на римлянина и тоже насмешливо захохотали. Веспасиан пожал плечами, повернулся и удалился. «Все эти бритты глупы и наивны», — решил он еще тогда, когда после поражения Каратака к Клавдию потянулась череда не принимавших участия в битве вождей, чтобы заверить римского императора в своих добрых намерениях. Высокомерные, невежественные, бездумно потакающие своим низменным желаниям корыстолюбцы, похоже, считали себя невесть какими умниками и хитрецами. Но уже издалека было видно, что все их дружеские улыбки лживы, а слова пусты. Глядя на них, легат понял одно. Прежде чем этот остров будет покорен окончательно, прольется немало крови. И дикарской, и, что еще печальнее, римской. Затяжная кампания унесет много жизней, причем впустую, зазря. Ибо, как всегда, войны затевают одни, а страдают другие, и в первую очередь земледельцы, которым, как полагал Веспасиан, нет особого дела, сметет Рим племенную военную знать, заменив ее своими ставленниками или нет. Труженикам полей важно, чтобы собранный урожай дал им возможность продержаться хоть зиму. Вот предел крестьянских желаний. Но чем ожесточеннее их вожди станут сопротивляться империи, тем труднее будет сельскому оголодавшему люду добиваться осуществления своей скромной мечты. Веспасиан сам происходил из лишь недавно обретшего положения рода, а потому он с сочувствием относился к нуждам простонародия, о которых сильные мира сего зачастую даже и не задумывались. Правда, лично ему эта тяга к низам порой казалась изъяном, свидетельствовавшим о его недостаточной родовитости. Втайне легат завидовал непоколебимой убежденности римских аристократов в собственном превосходстве над теми из окружающих, кто не имел счастья принадлежать к их числу. Другое дело, что эта убежденность едва не погубила императора Клавдия, а заодно с ним и Римскую империю. Вместо того, чтобы отдать должность степени воинской одаренности Каратака или хотя бы принять ее во внимание, себелюбивый монарх отнесся к проницательному и дальновидному вождю бриттов как к неотесанному мужлану, конечно же, неспособному овладеть даже простейшими принципами ведения современного боя. Столь чудовищная недооценка противника чуть было не оказалась фатальной. Будь войска Каратака чуть более управляемыми, в Риме сейчас правил бы другой император. На миг Веспасиану подумалось, что без кичливых аристократов мир, возможно, зажил бы лучше, но он мигом отмел эту идею, как слишком уж фантастическую. Проиграв, но крепко усвоив, насколько бесполезны лобовые атаки необученных воинских масс, и убедившись в несокрушимости сплоченных, дисциплинированных легионов, Каратак разделил свое войско на маленькие летучие отряды, получившие приказ тревожить врага где только можно, нанося ему ощутимый урон и в то же время избегая потерь. Действуя так, он надеялся вымотать римлян, внушить им, что туманный и сырой остров не стоит таких больших жертв. Зачем все эти потери, расходы, когда много проще отказаться от них, отозвав войска в солнечную и куда более плодоносную Галлию? Неплохой план, однако Каратак не учел, что воля Рима непреклонна, а римские легионы двужильны. Плевать, сколько времени уйдет на завоевание, плевать, сколько жизни оно унесет. Британия войдет в состав Римской империи, потому что таков приказ императора. Таков ход вещей, пока правит Клавдий. Плафт снова наполнил свой кубок и уставился на вино, от которого шел пряный пар. «Да, с Каратаком нам все равно придется иметь дело. Весь вопрос как? Войско он набрал себе больше прежнего, но уже ясно, что к открытой битве его не принудить. С другой стороны, двинуться вглубь острова, оставив этого хищного зверя в тылу, нам нельзя. Он нас вымотает и обескровит. С Каратаком необходимо покончить еще до того, как мы начнем обустройство провинции. Это наша первейшая задача». Плафт поднял глаза, и Веспасиан согласно кивнул. Генерал потянулся к лежавшему сбоку рулону пергамента и бережно развернул его. Это была карта, пестревшая множеством добавлений и исправлений, видимо, сделанных на основе сведений, добытых кавалерийскими патрулями. Разведка во все эти зимние дни явно недаром ела свой хлеб. Четкость и подробность пометок восхитили Веспасиана, о чем он не преминул сказать вслух. «Хорошая работа, правда?» — отозвался с довольной улыбкой командующий. «Для тебя и других легатов готовятся копии. Ну и, конечно, я рассчитываю, что ты столь же прилежно будешь вносить уточнения в свой экземпляр, незамедлительно информируя мои службы обо всех существенных переменах на местности, по которой тебе придется передвигаться». «Да, генерал», — ответил Веспасиан, прежде чем уяснил подоплеку напутствия. «Я так понимаю, что после переправы через Тамесис второму предстоит действовать самостоятельно, независимо от остальных войск». «Вот именно. Поэтому я и хочу, чтобы твой легион выступил как можно скорее». «Каковы будут приказы?» Плафт опять улыбнулся. «Я был уверен, что ты обрадуешься возможности показать мне, на что способен твой легион. И рад видеть, что не ошибся. Смотри». Он ткнул пальцем в точку, нанесенную на пергамент южнее нечетко прорисованного речного русла. «Это Каллева. Там тебе предстоит базироваться до весны. Я передам под твою руку некоторые корабли из морской флотилии. Они поступят в твое распоряжение с началом регулярного судоходства. С их помощью ты обеспечишь себе бесперебойное снабжение и очистишь от противника реку. В то время как ты примешься отсекать Каратака от южных территорий Британии, я начну оттеснять его от Тамесиса на север. К концу года мы должны будем совместным напором продвинуть фронт к линии, соединяющей западную часть острова с топями Икини. С этой целью я поведу 14-й, 9-й и 20-й легионы в области, что лежат севернее Тамесиса. Большая часть варваров, тревожащих нас сейчас набегами, обитает именно там. Тем временем ты со вторым двинешься вверх по реке, закрепляясь у всех мостов или бродов, какие тебе попадутся. Вам придется вторгнуться во владение дуратригов, но тут уж ничего не поделать. Судя по донесениям разведки, в холмах у них создана целая сеть укреплений, и твоя задача — захватить главное из этих крепостей, причем захватить быстро. Как думаешь, справишься?» Веспасиан призадумался. «Должен справиться, если у меня будет достаточно метательных механизмов. Больше, чем есть сейчас». «Ну вот. То же самое твердят все мои легаты», — усмехнулся Плафт. «Может быть, командир. Но если ты хочешь, чтобы я взял какие-то крепости, да еще и удерживал переправы, без машин мне не обойтись». «Хорошо», — кивнул Плафт. «Твоя просьба принята к сведению. Я посмотрю, что можно сделать. А сейчас вернемся к плану. Цель наша заключается в том, чтобы шаг за шагом лишить Каратака всех опорных пунктов. Потеряв возможность грабить наши обозы и своевольничать на территориях, которые мы уже заняли, он неминуемо скиснет. Ему останется или сразиться с нами, или капитулировать. Есть вопросы?» Веспасиан обвел взглядом карту, мысленно проецируя на нее схему перемещения войск. Стратегический план командующего выглядел вроде бы безупречно, хотя перспектива разделения армии беспокоила, поскольку точными разведданными относительно истинной численности заново сформированного дикарского ополчения Плафт не располагал. Кто мог гарантировать, что вождь бриттов не вернется к прежней тактике и не попытается уничтожить изолированный легион, используя свое численное превосходство? Чтобы помешать Каратаку перебраться через Тамесис, требовалось блокировать реку во многих местах. Как ни крути, а на долю второго выпадала нелегкая роль. Веспасиан поднял голову. «Почему мы, генерал? Почему второй?» Авл Плафт помолчал, потом пожал плечами. «Вообще-то, легат, я не обязан вдаваться в какие-то объяснения. Скажу тебе так, у меня есть резоны. Этого должно быть достаточно». «Так точно, генерал?» Или ты предпочел бы, чтобы их привел я?» Веспасиан промолчал и лишь поджал губы. Солдату не подобает проявлять любопытство, но это не значит, что у него его нет. «Вот и прекрасно. Ну что ж, легат, письменный приказ будет доставлен тебе завтра утром. Надеюсь, если денек задастся, ты не промешкаешь с выступлением». «Так точно, генерал». «Хорошо. Что ж, давай-ка добьем наш кувшинчик». Плафт наполнил оба кубка вином и, подняв свой, с некоторой высокопарностью произнес: «За скорое окончание этой кампании и заслуженный отдых в Риме». Вино было горячим. Они потягивали его маленькими глотками. Генерал, глядя на своего хмурого подчиненного, ухмыльнулся. «Думаю, тебе не терпится повидаться с женой». «Жду не дождусь», — тихо ответил Веспасиан. Как и всегда, упоминание о жене отозвалось в нем щемящей тоской, и он поспешил сменить тему. «Полагаю, генерал, что тебе тоже хочется обнять своих близких». «О, тут у меня есть перед тобой преимущество». Глаза Плафта лукаво блеснули. «Генерал, мне нет нужды возвращаться в Рим, чтобы свидеться с ними. Они в пути и вот-вот прибудут сюда. Говоря честно, их появление можно теперь ожидать со дня на день.